Иногда Ленин и Крупская, возможно, в силу свойственного им подпольного сознания, гуляли инкогнито по Москве. Дмитрий Ильич настаивает, что в таких променадах В.И. достигал далеких окраин Москвы, вольно или невольно, как Гарун Аль-Рашид, подслушивая разговоры о себе. Появление в городе Ленина — инстанции, отдающие нелепые, неслыханные распоряжения. 30 мая 1918, например, большевики в целях экономии в осветительных материалах потребовали перевести стрелки всех часов на 2 часа вперед. Так что уже в 6 вечера, по-старому, трамваи вставали, и город замирал, принимая какой-то странный, зловещий вид, озадачивало обывателей и вызывало курьезные слухи. Говорили, что немецкий царь потребовал от Ленина: «Изведи ты мне, — говорит, — весь православный народ, а я тебя за это в золотом гробу похороню, Теффи». Какой-то крестьянин заявил неопознанным им В.И. и Н.К., что в принципе неплохо устроился в жизни. «Ленин вот только мешает. Не пойму я этого Ленина. Бестолковый человек какой-то. Понадобилась его жене швейная машинка, так он распорядился везде по деревням швейные машинки отбирать. У моей племянницы вот тоже машинку отобрали. Весь Кремль теперь, говорят, швейными машинками завален». Этот странный образ заваленного швейными машинками Кремля отражает, видимо, представление масс о сущности Ленина в его военно-коммунистической ипостаси. Великий реквизитор всего, до чего может дотянуться его иррациональная и безжалостная новая власть. Золото, хлеба, времени, ниток. Попробуем реконструировать генезис этого образа. Весьма вероятно, он представляет собой искаженное эхо декрета о национализации тканей, принятого совнаркомом 22 июля 1918 года, который для сегодняшнего уха звучит дико. Все изделия из тканей, готовое платье, белье, а также вязаные и трикотажные изделия и штучный товар, находящиеся в пределах города Москвы, в муниципальной черте, объявляются национальной собственностью. Национализировать ткани зачем? Ленин неплохо разбирался в этом странном вопросе еще с тех времен, когда сочинял листовки для торнтовских ткачей, демонстрирующие знакомство автора с нюансами различия между Бибером и Уралом. В крайнем случае его могла проконсультировать Анна Ильинична, которая как раз в 1917-1918 годах работала в журнале «Ткач», органе Союза рабочих волокнистого производства. Именно Ленин был 18 июля назначен основным докладчиком на заседании по вопросу о способах проведения национализации всех имеющихся в РСФСР тканей. К лету 1918-го все, кто мог, острили, что, похоже, единственная фабрика, действующая в России на полную катушку, та, что выпускает таблички «Лифт не работает». Однако таблички эти стали вывешивать много раньше, с войной. Среди вставших фабрик очень многие ткацкие, и дело не в том, что их продукцию не покупают, наоборот, она в страшном дефиците. Шерсти, хлопка, льна не хватает катастрофически. Уже летом 1917-го иностранцы отмечали, что Невский наполнен странно одетыми мужчинами и женщинами, как бы нарядными, но словно с помойки. В сентябре Временное правительство приказало передавать Министерству продовольствия 60% продукции текстильной промышленности, оставшейся после удовлетворения потребностей армии, чтобы расплачиваться тканями за хлеб. Но фабзавкомы, несмотря на отчаянные попытки, не могли найти сырье. Война отрезала центр от традиционных источников, как продовольствия Украина, так и сырья Средняя Азия, Донбасс, Кавказ. Потеря регионов усугублялась железнодорожным коллапсом, который расширялся как раковая опухоль. Сломавшиеся локомотивы не могли ремонтироваться из-за дефицита заграничных запчастей и квалифицированных мастеров, ушедших воевать. Репарации немцам, в том числе паровозами, и экономическая блокада Антанты были не менее существенными факторами. Отсутствие транспорта, среди прочего, мешало установить прочные экономические связи между пролетарскими и крестьянскими губерниями. Связи, прежде всего, бартерные — продовольствие в обмен на промтовары. Ленин написал сотни декретов, запросов и гневных записок, пытаясь летом 1918-го организовать помощь рабочих в уборке урожая. Ну, на деле эффективными оказывались лишь несанкционированные перемещения, в ходе которых рабочие обменивали нечто железное на нечто съедобное. По отчетам ЧК было известно, что чаще всего в ходе облав на заставах попадаются мешочники, которые пытаются вывести из Москвы как раз мануфактуру, валюту. Единственный способ хоть как-то размазать эти дефицитные товары по обществу, доставить их тем, у кого нет денег купить их, госраспределение сверху. По всей стране начинается экспроприация тканей и одежды из магазинов, швейных мастерских, с фабричных и армейских складов. Летом 1918-го в один день были опечатаны все мануфактурные склады и магазины в Москве. А затем последовал пресловутый абсурдный декрет. Абсурдный? Единственный способ хоть как-то помочь наладить циркуляцию товаров, денег и пищевых продуктов сверху, в режиме ручного управления. Необходимость распределять продукты сверху, и ткани, и хлеб по карточкам, возникла потому, что невидимая рука рынка, которая обычно справлялась с этой задачей, в условиях спада производства и военного дефицита, распределяла продовольствие таким образом, что если вы были бедны, жили в городе и испытывали затруднения с работой и выдачей жалования, нередкий случай, то, скорее всего, обречены были погибнуть голодной смертью. Это стало ясно еще за год до Октябрьской революции. Тогда царский министр подписал указ о хлебной разверстке. Нарком продовольствия Цюрюпа, как и его предшественник во временном правительстве, также предложил заменить стихийный бартер организованным под госконтролем, направлять промтовары, ткани, смазочные вещества, сапоги в хлебные регионы, а оттуда забирать хлеб, сено, дрова. Ленин оправдывается. Ограбление деревни большевики воспринимают как рот кредита, за который они намерены расплатиться. Не деньгами, которые все равно сейчас мало что стоят, но промышленными товарами. Собранный в деревнях хлеб позволит организовать промышленность, которая и снабдит крестьян. На самом деле поднять промышленность не получалось, поэтому пока давать в деревню, по крайней мере, соль, керосин и хотя бы понемногу мануфактуру. В 1918-1919 годах Ленину пришлось отнимать еду у крестьян ради рабочих не потому, что в этом суть его концепции коммунизма. Если бы Ленин был не коммунистом, а черным полковником, директором саентологической церкви или сотрудником Красного Креста, то действовал бы в тех обстоятельствах точно так же. Термин «военный коммунизм» таким образом скорее вводит в заблуждение, чем объясняет что-то. 1919 был годом диктатуры пролетариата, власти, основанной на насилии одного класса над другим, тогда как коммунизм подразумевает бесклассовое общество и, соответственно, воспитанную этим обществом способность обходиться без насилия вовсе. Именно распределению Ленин и уделял в эти годы крайне много своего времени. Это пожарное, форс-мажорное, все время на грани истерики, архи-скандал, бешеный скандал, что в Саратове есть хлеб, а мы не можем свести деятельность, осколки, которые уцелели в записках с просьбами выдать Склиренко шапку или Анне Елизаровой три пары ботинок, или найти какому-нибудь ходоку очки, или вернуть какому-то аптекарю реквизированный велосипед, выглядит почти анекдотической. Однако за каждым эпизодом больше трагического, чем смешного. Вряд ли такого рода повседневная, сугубо хозяйственная деятельность, совсем не то, что раз в год во время прямой линии по телевизору, доставляло Ленину какое-либо удовольствие. Более того, организуя перераспределение благ, Ленин, как правило, не успевал позаботиться о себе и своих близких. Несмотря на апокрифические рассказы о кутежах отдельных большевистских лидеров, вроде Красина и финнов в Астории, сам Ленин проводил зимы в плохо отапливаемой, максимум плюс 15 градусов, квартире. Нарком продовольствия Цюрюпа падал на работе в голодный обморок, а Инесса Федоровна Арман, чиновник высокого ранга, дрожала от холода в своей крохотной квартире с высокой температурой, не имея возможности даже и чаю-то себе вскипятить. Еще деталь. За пару недель до принятия нелепого декрета убит немецкий посол Мирбах, отслеживавший, среди прочего, исполнение мартовского немецко-российского договора, по которому большевистское государство обязывалось вернуть гражданам Германии всю отторгнутую у них собственность. Зная о принятии этого закона, российские бизнесмены на протяжении всей весны 1918-го распродавали все, что могли. Сами предприятия, сырье, имеющуюся готовую продукцию немцам, чтобы таким образом получить за свое имущество хоть что-то. Так что еще и поэтому, чтобы бесконечно не платить немцам за свою же промышленность, большевикам приходилось быстро национализировать предприятия и склады. Отсюда, и отсюда тоже, образ Ленина в Кремле, заваленного реквизированным и национализированным добром, швейными машинками, еще одна иллюстрация к тому, что нет абстрактной истины. Истина всегда конкретна. В принципе, национализировать ткани плохо и абсурдно, но в данных конкретных условиях, пожалуй, хорошо и разумно. По большей части именно к 1918-1920 годам относится богатая коллекция цитат на тему «Ленин, кровавый палач». «Повесить не меньше 100 заведомых кулаков, неблагонадежных отправляйте в концентрационные лагеря, перережем всех, если сожгут или испортят нефть, перевешаем кулаков, попов, помещиков, премия 100 тысяч рублей за повешенного». Нельзя ли мобилизовать еще 1020 питерских рабочих плюс 1010 буржуев, поставить позади их пулемета, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича? Цитаты, непосредственно из написанных Лениным документов, дополняются мемуарами разного рода околовоенных людей. При рассказе о трусах и дезертирах Владимир Ильич вплотную приблизился ко мне и, смотря на меня в упор с жестким, не допускающим возражений блеском глаз, немного прищурившись, сдавленным голосом сказал: «Правильно. Если необходимо, то расстрелять, чтобы видели трусы и дезертиры». Широко растиражирована быличка Нагловского про то, как Ленин запиской спросил Дзержинского: «Сколько у нас нерастрелянных контрреволюционеров?» Тот ответил: 1500. И Ленин поставил на записочке крестик. Дзержинский якобы воспринял это как знак, и уже к утру все 1500 были расстреляны. А затем оказалось, Ленин просто пометил крестом записку, как прочитанную. Возможно, пара нолей приписана для красного словца, но, естественно, Ленин отдавал и подтверждал приказы не только о мемориальных скульптурах, но и о казнях. Разумеется, к портрету человека, отдающего приказания такого рода, можно пририсовать рога любой длины. Никакие компенсаторные уверения, что Ленин чутко относился к людям и отправлял вагонами фрукты в детдома, не выглядят утешительными, особенно если знать, что одновременно по стране рыщут отряды латышей и китайцев, которые отбирают у русских крестьянских детей хлеб. Даже если Ленин использовал все эти «перевешаем» как экспрессивные выражения, аналог «ой, я тебя сейчас убью», которые затем в устах более жестоких людей превращались в перформативы, сам факт, что эти записки сохранились, — его ошибка. 20 августа 1918-го. Красный террор еще не объявлен, но гражданская война идет, и царская семья уже расстреляна. Ленин в письме американским рабочим признает ошибки, но объясняет их тем, что рабочий класс был сформирован в недрах старого мира и, естественно, не мог идеально подготовиться к своей новой роли. «Мы не боимся наших ошибок. От того, что началась революция, люди не стали святыми. Этот мир не рождается готовым, не выходит сразу, как Минерва из головы Юпитера». Чтобы дать представление о кризисных решениях, которые приходилось принимать Ленину, и ответственности далеко не курьезной, можно вспомнить май 1919-го, когда к Петрограду подходит Юденич, и Ленин дает распоряжение заминировать мосты через Неву — Литейный, Охтинский, Самсониевский, Гренадерский, соединительный железнодорожный, а заодно испортить разводные части Дворцового, Троицкого и Николаевского, а также подготовить к уничтожению оборонные заводы, например, Путиловский. Непосредственно наведением порчи занимался откомандированный в бывшую столицу Красин, но решение принимал Ленин. Представляете, что такое отдать приказ взорвать Литейный мост? Или потопить русский Черноморский флот, именно по приказу Ленина. В июне 1918-го у Новороссийска затопили линкор «Свободная Россия» и 8 эсминцев, при том, что сложно оснащенные современные корабли всегда были таким же источником высококвалифицированных революционных кадров, как большие фабрики. Надо осознавать, что помимо приказов об истреблении людей, обычно незнакомых, от конкретных физических образов, которых можно было отстраниться, Ленину, человеку без психопатологии, позволяющих получать удовольствие от уничтожения чужого качественного труда, чуткому и нечерствому к традиционному искусству, приходилось участвовать в уничтожении культуры, внутри которой он сформировался. Это, как минимум, изматывает психологически. Перефразируя Горького, было мало веселого и ничего смешного. Террор при Ленине, Дзержинском и Троцком не был самоцелью. Это была смазка, позволявшая большевистской государственной машине продвигаться в выбранном направлении, преодолевая естественное трение, сопротивление людей, которые тоже по естественным причинам не желали видеть эту машину у себя во дворе и в целом из-за войны и разрухи не имели достаточно калорий для немедленного отклика на приказание. Чтобы распоряжения, обычно имеющие под собой разумные основания и соответствующие научной теории коммунизма, выполнялись, требовались показательные казни, децимации и прочее. Расстрелять 10 кулаков, попов, коррупционеров-чекистов, врангелевских офицеров, когда выяснилось, что эффект от этой грубой смазки есть, она стала щедро, к такому быстро привыкаешь, применяться. И для увеличения эффективности администрирования и как наказание за саботаж, так Ленин и Дзержинский, полагавшие и небезосновательно, что им лучше известны подлинные интересы масс, не позволяли себя игнорировать меньшинству. Представьте, что у вас в Кремле плохо грузится интернет. И из-за этого вы теряете кучу времени, чтобы получить доступ к нужным для государственной деятельности данным. Никакие увещевания не действуют. Вместо того, чтобы спасать голодающих крестьян, вы сидите у монитора и щелкаете мышкой. Все очень и очень медленно. Поскольку вы не можете стимулировать сисадминов материально, у вас нет ресурсов увеличить им зарплату, обещать бонусы или заинтересовать их хорошей медицинской страховкой, вы арестовываете 2 из 20, одного расстреливаете, а другого приговариваете к высшей мере пролетарского воздействия условно. С этого момента вы обнаруживаете, что интернет у вас летает. Возможно, оставшиеся в живых сотрудники тщательнее выбирают будильники, чтобы те не позволяли им опаздывать на работу, и дважды думают перед тем, как уйти домой в 6 вечера, несмотря на то, что их дети и жены жалуются на то, что они видятся теперь гораздо реже. Это вульгарное, вызывающее тошноту объяснение, ну так и в большевистском терроре не было ничего романтического. Процесс советизации регионов, высыпавшихся из Российской империи в октябре 1917-го, естественным образом, как и любая ситуация перераспределения власти, подразумевал сопротивление тех местных туземных элит, организаций и конкретных лиц, которые захватили власть. Как правило, это была буржуазия в разных вариациях, и буржуазия, как видно по Финляндии, где с декабря 1917-го не было русских большевиков, сама склонная к террору против левых конкурентов. Чем дальше продвигалась эта советизация, тем больше расширялись карательные органы и параллельно размывалось их качество. Многие оказывались, докладывали Ленину ревизоры, опьянены вседозволенностью. Они напрашиваются на взятки и расстреливают не только деятельных врагов большевиков, но и идеологических противников, просто за взгляды. И это разлагало ЧК, способствовало воцарению отчаянно преступной атмосферы. ЧК, наскоро создаваемые в этих местностях, совершенно не приспособлены к борьбе против контрреволюции. И что, сами, быть может, того не желая, служат ее ферментом, ее аванпостом, пишет Гопнер по результатам инспекции Украины. Н. Валентинов признает, да, Ленин часто говорил, что меньшевиков надо расстреливать, однако на словах, тогда как на деле бывшие меньшевики часто работали на государство, иногда на министерских должностях, и Ленин не предпринимал никаких попыток расправиться с ними. Таким образом, это была метафора, как в Лонжумо, встретите меньшевика, душите его, а не руководство к действию. Однако те, кто выполнял распоряжение Ленина, часто испытывали от пользования этой смазкой удовольствие. И если в московском Кремле расстреливали одного сисадмина из 20, то, например, в Нижегородском 5, а еще 5 перед тем, как отпустить условно, подвергали пыткам. Разумеется, контролировать из одного Кремля своих коллег во всех других, а ведь есть еще Казанский, Тобольский, Ярославский и тому подобное, долгое время не было возможности. Право решать, сколько именно требуется смазки, делегировалось всем обладателям чекистской лицензии. Любая реформация застывшей общественной структуры во что-то обходится. Но цифры в счете резко возрастают, если реформация запаздывает. Пример Китая в конце XIX века показывает, что происходит с социумами, которые сами отказались от модернизации. Старый уклад подвергается уничтожению западными странами, и, что обиднее, соседями, успевшими провести реформы, поэтому японцы хозяйничали в Китае. Абстрактная истина – плохо расстреливать безоружных людей, и в особенности детей, существует внутри конкретной ситуации. Царь и его семья при известных обстоятельствах могли консолидировать антибольшевистские силы в архаичных слоях общества. Крестьянство, казачество, часть офицерства – это был бы фактор, усугубляющий хаос, ведущий к усилению поляризации общества в условиях гражданской войны и новым жертвам. Есть ли у вновь образованного государства право на террор, и террор какой степени? На вопрос Горького о том, где проходит грань между необходимой и излишней жестокостью, Ленин ответил вопросом: а каким образом вы измеряете количество ударов, которые необходимо нанести в драке? Это хороший ответ политика и демагога, не отменяющий, однако, того, что случилось в 1901-м. Вы рисуете на Николая II карикатуры в Искре, а через 17 лет вынуждены расстреливать его детей. Правильнее исходить из того, что Ленин, по крайней мере, в первые послереволюционные месяцы не отдавал приказов о терроре против инакомыслящих. Более того, в случавшиеся иногда хорошие, политически благополучные для большевиков моменты, он предлагал работать на свое правительство своим заклятым политическим врагам, вроде Г. Алексинского и Эвдана. Его в какой-то момент хотели включить в состав президиума ВСНХ. Расстрелял бы Ленин царя и его семью, если бы тот не просто сидел в заперти, заполняя дневник глубокомысленными рассуждениями, но изъявил желание чем-то помочь новой власти, например, в качестве военспеца. Этот трагический расстрел, классический, сопутствующий ущерб, как убийство Елизаветы в преступлении и наказании, был превращен в центральное событие и катастрофический промах истории революции много лет спустя. С понятием «царская семья» ассоциировалась политика, которую проводило государство в предреволюционные и военные годы, действия Комарильи, одиозная аура Распутина и прочее. Если уж на то пошло, эта семья была предана несколько раз. Сначала в декабре придворными, потом в феврале генералитетом, затем иностранными правительствами, которые отказались забрать ее к себе, опасаясь, что Россия выйдет из войны. Эти люди не воспринимались святыми, как сейчас, и, соответственно, Ленину было проще разыграть эти фигуры, которые сами не сделали ничего, чтобы приспособиться к новым историческим условиям на своей шахматной доске, пока их не менее жестоко не разыграл кто-то еще. «Историческая деятельность — не тротуар Невского проспекта», — цитировал Ленин Чернышевского. Ленин был политиком, для которого думать о людях вообще кажется политическим обманом. Людям свойственно классовое сознание. И не люди вообще воюют против большевиков у Каледина и Дутова, а представители буржуазии. Разумеется, Ленин ответственен за то, что страна не смогла за неделю превратиться в этот самый чисто выметенный тротуар. Можно не сомневаться, что политически выгоднее Ленину было бы устроить открытый суд над Николаем Романовым, которого выпихнуло в Сибирь еще временное правительство. В мемуарах Г. Беседовского, не вполне надежных, Войков рассказывает автору, что Ленин был против расстрела Романовых по многим соображениям, в том числе по принципиальным – нельзя расстреливать детей. Ленин указывал, что Великая Французская революция казнила короля и королеву, но не тронула дофина. Ленин, однако, взял на себя ответственность за это преступление и эту ошибку задним числом. Даже если окончательное решение было принято на местном уровне, присутствие Юровского в Москве рядом с Лениным уже через полтора месяца — улика, косвенно опровергающая предположение о невинности Ленина. Мы не знаем, горевал ли он о ком-нибудь из расстрелянных, вряд ли. Вопрос о морали человека, который утверждает, что мораль — классово окрашенная система, и при альтернативе буржуазная мораль или революционная необходимость выбирает второй вариант, непозволительная, как говорил в таких случаях сам Ленин, роскошь. Революционная, заметим только в условиях 1918 года, означает уже не левое, деструктивное, а, напротив, стремящееся контролировать хаос, анархию, насилие. Вопрос о терроре, который всегда есть основание воспринимать как центральный, обречен на то, чтобы использоваться для политических спекуляций. Постороннему наблюдателю очевидно, что жестокость Ленина всегда была обусловлена не его психикой, но обстоятельствами. Всякая революция Эта цитата из Ленина часто украшает входы в военные и МВДшные училища. «Лишь тогда чего-нибудь стоит, если оно умеет защищаться». 24 сентября 1920 года в Кремль пришла телеграмма. В Нальчике скончалась от холеры Инесса Арманд. Она тоже была жертвой гражданской войны, тоже сопутствующий ущерб. Тело везли в Москву несколько недель. 11 октября Ленин встречал гроб на Казанском вокзале. К вагону ВИ прибыл с Крупской и делегация от женотдела. Шутки про следующую станцию диктатуры пролетариата и Алли Ауштайган отсутствовали. Ящик погрузили на катафалк, и траурная процессия прошла за ним несколько километров пешком от Каланчевской площади до колонного зала Дома Союзов. Калантай пишет, что Ленин брел, будто с закрытыми глазами, помалкивая, и они боялись, что он споткнется. На следующий день состоялись похороны у Кремлевской стены. Ленин нес гроб. Балабанова, отметившая, что Ленин даже не выступил с траурной речью, описала его состояние как шоковое. Не только лицо Ленина, весь его облик выражал такую печаль, что никто не осмеливался даже кивнуть ему. Было ясно, что он хотел побыть наедине со своим горем. Он казался меньше ростом, лицо его было прикрыто кепкой, глаза, казалось, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах. Штука еще в том, что именно он отправил ее туда, где ее подстерегала смертельная опасность. Из лучших побуждений. Изможденная, вечно полубольная, игнорировавшая высокую температуру, запустившая себя, проводившая в своем женотделе на Воздвиженке много больше времени, чем в неубранной и нетопленной квартире на Неглинной, она могла бы поехать в отпуск к себе во Францию, но Ленин честно предупредил, что ее могут арестовать как советскую чиновницу. Так она оказалась в Кисловодске, где тотчас же возникла угроза захвата белыми, нужно было срочно эвакуироваться. Так, во всяком случае, показалось Ленину, который пытался контролировать ситуацию и настоял на этом своими приказами. Инесса Федоровна попала сначала во Владикавказ, потом в Беслан, потом в Нальчик. Все эти города и тогда могли считаться форпостами цивилизации лишь с большими оговорками. В Нальчике она заразилась холерой и умерла за два дня, так же тяжело и в муках, как прожила все последние годы. Ленин, по мнению одного из глубочайших своих исследователей Р. Элвуда, ощущал не просто свою ответственность, но вину за эту смерть. Инесса Федоровна Арманд была похожа на святую с иконы, чистая, безупречная женщина, отдавшая свою жизнь идее, которая спасет мир и сделает его лучше. Все, что о ней известно, говорит о том, что она была хорошим человеком и не захотела пережить стандартную эволюцию, которая ожидала всех ее коллег из романтических агентов революции, в старые большевички, номенклатурщицы и аппаратчицы.